Глава 13. Театр сатаны. Тимирязевская была для Анатолия чем-то вроде музея его собственного детства, заповедного места. И я чего-то думал, что когда вернется сюда, все будет так же, как и в тот день, когда он навсегда Тимирязевскую покинул. Думал, что здешним жителям станция до священного трепета дорога в том же первозданном виде, поэтому то страшное место, куда он сейчас попал, Тимирязевской быть никак не могло. Однако надпись на путевой стене не могла обманывать. Рельефные, подчеркнутые дорожкой черной плитки, буквы навсегда врезались в память. Теперь, правда, обращала на себя внимание не столько название станции, сколько надпись, сделанная корявыми черными буквами сверху, в начале изгиба сводчатого потолка. «In nomine Dei nostri Satanas Luciferi Excelsi». Заграничные буквы Толя читать умел. Еще с детства в голове осталось. По кускам же из Гумилева, да и из других читанных им книг, можно было догадаться, что текст являлся латинским. В глаза бросались только «Сатанас» и «Люциферий». По метро ходили тревожные сплетни о том, что на одной из станций обосновались сатанисты, роющие уходящую бесконечно далеко вниз шахту. И что вроде бы сатанисты эти надеялись докопаться до самой преисподней. Но то ли показалось, что он уже сейчас в аду. На платформе среди гор, вывороченных из пола мраморных плит, пылал десяток костров. Вокруг них сидели мужчины и женщины с одинаковыми, такими же, как у Харона, татуировками на предплечьях. Главным украшением каждого было ожерелье из крысиных зубов, грязные лица и слипшиеся от жира волосы. В центре платформы высилась гора земли, на которой восседали грандиозного вида люди, очень похожие на того, кто конвоировал Анатолия и Краба. Горемыки попали на станцию в разгар пиршества. Головорезы жрали сочное мясо, отхватывая внушительные куски с проволочных вертелов. Огрызки падали под ноги, где их тут же подъедала челядь. В торце зала были заметны остатки мозаики и три толстых трубы, вбитых в пол. К центральной трубе было прикреплено большое деревянное распятие. Резец неизвестного скульптора довольно грубо передал канонические черты Христа, однако сумел выразить печаль в его полузакрытых глазницах. Деревянный Иисус с грустью смотрел на станционный зал с этой издевательской Голгофы и, казалось, хотел спросить: «Да что же вы, люди добрые?» Два других столба имели поперечные перекладины и были покрыты толстым слоем копоти. У их оснований поблескивали лужи черной жижи, скорее всего, машинного масла. Стены были испещрены пентаграммами и заклинаниями на латыни. Сомнений в том, кто обосновался на несчастной станции, кто осквернил Тимирязевскую, не оставалось. Но самое ужасное, Анатолий, оказывается, просто не успел еще разглядеть сквозь смрадный дым и испарение. В центре зала потолок подпирали огромные кованые цветы. Каждый цветок окружали вбитые в пол трубы. Расстояние между ними не превышало 5 сантиметров. Только в одном месте между трубами имелся зазор, в который мог протиснуться человек. Проход перекрывала проволочная решетка, подвешенная на приваренных к трубам петлях. Она запиралась замком странной формы. Большинство клеток было занято. В них сидели на полу и стояли, обхватив руками прутья, изможденные, оборванные люди с потухшими взглядами. Они были настолько грязными, что то ли стало ясно. Только лишь сидением в клетках дело не ограничивается. Пленников явно использовали на каких-то работах. Когда Анатолий и Краб проходили мимо груды земли, наваленной в центре зала, они увидели, чем занимаются несчастные. Над ямой глубиной 10 метров возвышался треножник с прикрепленным на верхушке блоком. Через него была переброшена веревка с привязанной к ней ржавой бадьей. Группа людей на дне ямы голыми руками наполняла бадью землей. Затем, вцепившись в свободный конец веревки, пленники поднимали емкость наверх. Здесь ее ожидали три раба, которые опорожняли бадью и опускали в яму. Охранники, сидевшие наверху, хлестали рабов кнутами по обнаженным спинам и орали на них, требуя работать быстрее. Один из надзирателей обглодал жареную крысу и швырнул скелет в яму. Внизу тут же вспыхнула драка. Рабы молотили друг друга кулаками, царапались и кусались до тех пор, пока останками крыс не завладел самый сильный. Забившись в угол ямы, он принялся с яростным чавканьем глотать добычу. Щедрый надзиратель с хохотом приблизился к краю ямы и приспустил штаны. На головы рабов полилась пенная струя. Такого Толя не встречал ни у фашистов, ни у коммунистов. Даже на одичавшей Маяковской бродяги такого себе не позволяли. Как там говорил князь Кропоткин, эволюция приведет к тому, что станут выживать не сильнейшие, а лучшие в нравственном отношении. Сюда бы вас, Петр Алексеевич, как же можно так унижать живых людей? От ярости у Толи потемнело в глазах. Не отдавая себе толком отчет в том, что делает, он прыгнул на гогочущего идиота и, что было сил, толкнул его. Надзиратель с воплем полетел в яму и глухо хряпнул позвоночником где-то на дне. Толя еле успел увернуться от автоматного приклада. Пригнулся, ударил. На него навалились еще двое охранников, и к месту схватки со всех концов зала бежали все новые. Он сопротивлялся сколько мог. Надсмотрщики, имея дело с измученными рабами, явно не привыкли к такому яростному сопротивлению. Десятки пленников в клетках, казавшиеся Толе выпотрошенными куклами, увидев, как он дерется, вдруг ожили. Он будто дал им надежду на спасение, хотя у него самого никакой надежды не было. Рабы прижимались к железным прутьям своих клеток, многоголосо ревели, требуя крови и справедливости. Но что мог сделать одиночка против целой станции? Он продержался несколько минут. Потом его повалили на землю, и он мог уже только прятать лицо и стараться уберечь живот и пах. Наконец, почему-то зычному крику избиение прекратилось. Анатолия поставили на ноги. Лицо его раздулось, превратившись в один сплошной синяк. Глаза превратились в две узкие щелки, губы распухли на пол лица. Сам стоять он не мог. Ему заломили руки за спину, перетянув запястье веревкой, и на этой веревке удерживали его на ногах, как марионетку. Крабу тоже досталось порядком, просто за компанию, потому что он-то и не думал оказывать сопротивление. Руки у него тоже были связаны, кровь из ссадин на лице собиралась на подбородке и капала на пиджак. Прямо за Голгофой в торце станционного зала находилась стальная дверь. Конвоир распахнул ее и втолкнул пленников внутрь. Судя по массивным бетонным постаментам, торчавшими из них обрезками болтов и остатками направляющих для тельферов с механическим приводом, закрепленных под потолком, они находились в машинном зале. В отличие от платформы, здесь было чисто и сухо. Помещение освещалось электрическими лампочками, в свете которых поблескивали свежевыкрашенные ступеньки металлических лестниц. Конвоир повел пленников к узкой металлической лестнице, ведущей на нижний уровень машинного зала. Спускавшийся вслед за Анатолием краб неожиданно повернулся к охраннику и обеими руками вцепился ему в глотку. Надзиратель пересек попытку нападения, ударив вора в лоб своей железобетонной головой. Цепляясь за штаны конвоира, краб сполз на ступеньки. Что за ерунда? С какой стати махать кулаками теперь? Еще больше Толя поразился тому, что вор, с большим трудом вставший на ноги, весело ему подмигнул. У хитреца явно имелся какой-то план. Их ввели в просторную комнату. Среди рядов стеллажей, уставленных деревянными и металлическими ящиками, стоял стол и несколько табуретов. За столом сидел мужчина среднего роста, с крючковатым носом уткнувшийся в одну из лежащих на столе книг. «Узрите величие когтя, отца нашего и наместника сатаны в предместьях ада!» — торжественно провозгласил охранник. Поначалу Толя даже не понял, что эти титулы касаются сидящего за столом человека. Сосредоточенное выражение лица Когтя больше подходило бухгалтеру, чем главе дьяволопоклонников. О принадлежности к секте говорил только просторный черный плащ с капюшоном. Удивительное дело, помыкать своими последователями в метро сатана назначил бюрократа. Коготь принимал посетителей. Двое хорошо одетых мужчин наперебой доказывали Когтю, что в прошлый раз доставили ему отличные автоматы. Коготь утверждал обратное и грозил, что прекратит всякие отношения с партнерами, и они никогда не получат от него ни литра топлива. Это был разговор деловых людей, и речь в нем шла не о ритуалах с черными свечами и целовании изваяния врага рода человеческого в задницу. Гости Когтя предлагали ему пищу, патроны и оружие в обмен на дизельное топливо. Анатолий присмотрелся к послам. Он не один раз встречал в метро такую одежду и такие глаза. Глаза деловых, знающих цену всему на свете торговцев Содружества станции кольцевой линии. «Бизнес есть бизнес», — любили говорить на кольце. «Если выгода очевидна, торговать можно хоть с чертом». Итак, наместник Люцифера приторговывает дизельным топливом. Вряд ли он его производит, скорее нашел запасы в запечатанных туннелях и открыл лавочку. Соляра – дорогой товар, на вес свинца. Нефть прекратили добывать одновременно с концом света. Нефтеперегонные заводы погибли, и вот уж больше 20 лет люди жили на остатках былых запасов, кое-как освежая выдыхающееся топливо. Закончились переговоры взаимными заверениями в дружбе и выражением надежд на плодотворное сотрудничество. Коготь пожал ганзейцам руки и пообещал, что загрузит мотодрезину бочками к середине завтрашнего дня. Купцы прошли мимо Анатолия и краба, не удостоив их даже взглядом. Охранник, согнувшись, доложил Когтю о пленниках и их скверном поведении. Коготь жестом отпустил здоровяка и откинулся на спинку стула. «Доброй ночи», — невыразительно произнес он. «Вы откуда?» «С Маяковской», — на всякий случай соврал Анатолий. «Очень милая станция», — вяло откликнулся Коготь. «Совершенно анархийная. Крайне удобно набирать новых сотрудников». «То есть воровать людей и превращать их в рабов?» — с вызовом спросил он. «Какая-то у вас варварская терминология». Коготь побарабанил пальцами по столу. «Да и ведете вы себя довольно неотесанно. Заявляйтесь в чужой монастырь». Он ухмыльнулся. «Со своим уставом. Деретесь со службой безопасности, подаете плохой пример сотрудникам». «Как вы можете так говорить?» — вскипел Анатолий. «Да посмотрите, как вы мучите этих несчастных. Ради чего?» «Что значит «ради чего»?» «Люди копают врата в преисподнюю». «О, Господи Боже! Но зачем?» «Давайте сейчас не будем произносить здесь политически некорректные причитания», — строго попросил Коготь. «Что касается раскопок, ответ простой. Этот процесс наполняет смыслом их существование и создает видимость какого-то прогресса. Знаете, как строительство коммунизма». «Но вы же сами не верите в то, что сможете докопаться до ада», — понял Анатолий. «Разумеется, верю», — холодно возразил Коготь. «Более того, я уверен, что все метро и есть адовы врата». «Это все мало похоже на преисподнюю», — Толя обвел своим распухшим подбородком уютную канцелярию сатаниста. «Мне не нужна вся эта подростковая бутафория, чтобы верить в темного повелителя», — пожал плечами Коготь. «Дьявол в наших сердцах и может общаться с нами напрямую. А что касается жизненных условий в преисподней, думаю, для меня они будут мало отличаться от нынешних. Знаете, у топ-менеджеров всегда особый контракт. Сатана всемогущ и вполне сможет выделить мне просторный кабинет с кондиционером и панорамным видом». Толя не нашелся, как ответить этому удивительному человеку. Коготь вздохнул, поднялся со своего места, стянул с полки увесистую амбарную книгу и раскрыл ее на столе. «У меня для вас, в общем, две опции», — перелистывая страницы, задумчиво промолвил сатанист. «Одна — это общественно полезные работы в котловане, другая — жертвоприношение. Работы вам не подходят, потому что, как вы сами говорите, вы не видите в них особого смысла. Тогда удачным выходом из ситуации могло бы стать жертвоприношение. С одной стороны, у него отличный педагогический эффект. Другим сотрудникам будет неповадно так относиться к корпоративной этике. С другой, опять же, зрелище для граждан. «Вы нас не напугаете», — неуверенно сказал Анатолий, оглядываясь на краба. «Я и не собираюсь. Для этого есть специально обученные люди», — улыбнулся коготь. «Давайте-ка проверим, когда у нас было последнее заклинание жертв во славу Бафомета?» Послюнявив палец, он перевернул еще несколько страниц в своем бортовом журнале, пока, наконец, не нашел нужный раздел. «Так-так, в нынешней лунной фазе рекомендуется. А у нас тут что по ведомости получается? Ага, да, превосходно». «Что превосходно?» — не выдержал Анатолий. «Будем вас приносить в жертву», — довольно кивнул сам себе коготь. «Охрана!» Краб, сосредоточенно промолчавший весь разговор, вдруг сморкнулся и метко харкнул с 2 метров точно в лицо когтю. Тот, как ни в чем не бывало, утерся, подошел к крабу, улыбаясь, и вдруг одним коротким движением отрезал ему ухо, выскочившим из рукава хирургическим скальпелем. «На память о нашем знакомстве», — прибирая ухо в карман, вежливо улыбнулся он. Краб завопил, что было мочи, подпрыгнул на месте и рванулся к когтю, но тут уже подоспела охрана. Пленника вывели в станционный зал и остановили в 10 метрах от распятия. Вокруг моментально собралась толпа. Коготь, успевший набросить капюшон, приветствовал сектантов церемонными поклонами и кивками головы. Анатолию развязали руки. Лица сатанистов с блуждающими улыбками, их мутные от галлюциногенов глаза вызывали у Анатолия омерзение. Похожие на чертей из преисподней, оборванцы с радостными криками подливали в ямы у подножия крестов свежую порцию машинного масла. Скорее всего, его плевок заставил когтя не размениваться на испытания, а просто порадовать дьяволопоклонников зрелищем сожжения 2 еретиков. Однако, вопреки ожиданиям, сжигать их пока не собирались. Анатолию вручили заостренный обрезок арматуры. Коготь указал на распятие. «У тебя есть последний шанс. Отрекись от Христа, трижды пронзив его плоть копьем. Только так вы можете заслужить прощение истинного Бога, нашего повелителя, всемогущего сатаны». Анатолий осмотрелся, пытаясь понять, как использовать копье. Лучшим из вариантов было бы метнуть его когтю в грудь. Однако стволы автоматов, направленные на пленников со всех сторон, не оставляли Анатолию ни малейшего шанса. Он понимал, что не успеет направить копье на когтя, как тут же будет изрешечен очередями. Неожиданно в круг вбежал Харон и забормотал какое-то заклинание. Толпа сатанистов поддержала его дружным ревом. Пританцовывая, Харон приблизился к распятию и плюнул в него. Анатолий тоже решил завершить свой номер и швырнул копье на землю. «Не собираюсь тратить время на эту клоунаду». На наглеца тут же уставились десятки пылающих яростью глаз. Раздались гневные выкрики. Анатолий было решил, что через мгновение его разорвут на куски. Однако коготь поднял руку, призывая сатанистов к спокойствию. «Завтра утром состоится праздник жертвоприношения», — коготь указал на Анатолия. «Напоить этого буяна самым крепким из наших отваров. Перед тем, как очистительный огонь запылает, презренный еретик должен будет произнести речь и раскаяться в своих мерзких помыслах». «Слава сатане!» — разразилась криками толпа. «Слава справедливому когтю! Доживет он вечно!» Разочарованно поглядывая на пленников, сатанисты разошлись к своим кострам. Рядом с Анатолием и крабом остались только 3 охранников. Через минуту к ним присоединился Харон, державший в руке закопченный чайник. «Вот и отвар», — понял Анатолий. «Нет, жрать эту дрянь не будет». Рванувшись вперед, Толя попытался выбить чайник из рук безумного старика. Нападение ожидали. Один из охранников взмахнул кнутом, точно захлестнул лодыжку пленника. Последовал резкий рывок, и Анатолий упал на спину. Его руки были тут же прижаты к земле, а в рот ткнулся носик чайника. Харон двумя пальцами зажал пленнику нос. Чтобы не задохнуться, Анатолий был вынужден глотнуть мерзкого пойла. Под бормотание о расширении границ сознания слепец продолжал вливать в рот пленнику новые порции отвара. Когда Анатолия наконец отпустили, и он попытался подняться, земля под ногами покачнулась, а лица окружающих людей вытянулись, превратившись в уродливые хари. Что-то говорил Харон, но его привычная скороговорка замедлилась до такой степени, что каждое слово звучало не меньше минуты, и понять, где его начало, а где окончание, стало невозможно. Земляная гора с восседавшими на ней надзирателями уплыла в глубину станционного зала, который превратился в бесконечный туннель. Анатолия подхватили под руки и поволокли к ближайшей из клеток. Последним звуком, имевшим хоть какое-то отношение к реальности, был лязг решетки. Мир погрузился в серый туман, из которого выплыло лицо. Бледно-мелово-белая кожа. Почти прозрачные веки без ресниц, непомерно большой, пересеченный глубокими морщинами лоб и пронзительные, будто светящиеся изнутри зеленые глаза. Узкие фиолетовые губы зашевелились. Существо что-то говорило Анатолию, но он не мог различить ни единого слова. Послышался низкий, вибрирующий звук. Оживший червь продолжал колотить хвостом о бетон. Шум нарастал до тех пор, пока не вытеснил все остальные звуки. Анатолий вдруг понял, что слышит не удары хвоста, а свист воздуха, растекаемого летящим предметом. Над опустевшей платформой Тимирязевской кружила огромная черная птица. Присмотревшись, Анатолий сообразил, то, что он принимал за крылья, было широкими рукавами черного плаща. Свои владения облетал коготь. Покружив под потолком станции, он опустился возле ямы, из глубин которой вырывались сполохи темно-багрового света. Заветная мечта сатанистов осуществилась. Они пробились к пеклу и теперь выстроились на краю ямы в длинную очередь. Коготь со счастливой улыбкой заботливого отца, который наблюдает за своим сделавшим первый шаг ребенком, смотрел, как его сектанты, взмахивая руками, прыгают в котлован. Вскоре в станционном зале остались только Анатолий и Коготь. Предводитель сатанистов учтивым жестом пригласил Анатолия тоже пройти в ад. Как ни старался Толя оставаться на месте, невидимая сила толкала его к яме. Когда он оказался рядом с Когтем, тот отбросил капюшон и повернулся спиной. У Когтя оказалось два лица, и вторым было лицо Корбута. Профессор знакомым жестом отбросил со лба прядь седых волос. «Не пытайтесь скрыться от меня, юноша. Я найду вас в самом дальнем уголке метро. Вы недооцениваете старика-профессора. У меня много тел и обличий. Все это время вас вел и направлял я, и только я. Крест, коготь и червь. Всего три из великого множества моих ипостасей. Я есть альфа и омега метро. Его начало и конец. Раб, червь и бог. Прыгайте в котлован, юноша, ибо адское пламя – самый надежный вариант кинетического модификатора». Позади в глубине станционного зала послышались шаги. Прежде чем Анатолий успел обернуться, в лицо Корбату ударила яркая вспышка света. Двуликий монстр завопил от боли, закрыл глаза руками и шагнул в яму. Груда земли пришла в движение и стала осыпаться вниз. Вскоре от входа в ад не осталось и следа. Вместе с ямой пропали пепелища костров, клетки и пентаграммы. Тимирязевская стала такой, какой Анатолий помнил ее с детства. По выложенным черным гранитом и светлым мрамором плитам пола к Анатолию приближался путевой обходчик. «Почему ты видишь все только в черных тонах?» — загремел под сводами станции уверенный голос. «То, что в темных туннелях нет ярких красок, еще не означает, что их не существует вообще. Учись смотреть на ситуацию под разными углами, с разных точек зрения». «О чем вы?» «Двуликий Янус, помимо всего прочего, во все времена считался богом входов и выходов. Если тебе удалось отыскать вход на Тимирязевскую, значит, отыщешь и выход». Обходчик выключил свой фонарик. Станционный зал погрузился во тьму, а из нее вновь выплыло бледное лицо без ресниц и бровей. «Он возвращается», — произнесло существо. «Мне удалось нейтрализовать зелье, и сейчас он полностью придет в себя». Анатолий увидел бледную руку, пальцы которой были соединены прозрачными перепонками. Понял, что сейчас она коснется его лба, дернул головой, пытаясь избежать прикосновения, и ударился о трубу клетки. «Смотри-ка, и правда чухался!» — радостно воскликнул краб. «С возвращением, Том!» Анатолий выпрямился и коснулся пальцами шишки на голове. Он сидел на полу клетки в обществе краба и мужчины крайне странного вида. Сосед был похож на великана, которого загнали в слишком маленькую для него клетку. Он производил впечатление существа, наделенного огромной силой. У него была непропорционально большая голова с покатым лбом и далеко выступающими вперед гипертрофированными надбровными дугами. Из-под них посверкивали маленькие черные глазки в обрамлении набухших век. Ресниц не было вообще, как и растительности на бледном лице и темени, а губы были фиолетового цвета. «Его зовут Маббат, с Филевской линии», — пояснил краб. Филевская линия, почти целиком лежащая у самой поверхности или вообще на земле, по слухам, была населена мутантами. Толща земли защищала от радиации жителей центральных станций, но на Филевской был слишком высокий фон. В первом поколении большинство выживших перемерло от лучевой болезни и рака, а детишки у них родились странные, и Маббат, судя по слухам, был еще не самым удивительным уродом. Новый знакомец отличался двухметровым ростом, плечами неимоверной ширины и лопатообразными ладонями с перепонками между пальцами. Они-то и поразили Анатолия больше всего. Краб поправил грязную повязку, прикрывавшую безухую голову. Несмотря на потерю уха, присутствие духа он ничуть не потерял. «А правда, что вы у себя на Филевской людей жрете только так?» — поинтересовался вор, продолжая прерванную светскую беседу. «И едим, конечно, но не всяких», — снисходительно улыбнулся Маббат. «Тебя, к примеру, никто жрать не станет». «Это еще почему?» «От одного вида тошнит». «Тогда я к вам в отпуск приеду», — хихикнул краб и тут же затараторил. «Маббат настоящий экстрасенс. Это он тебя откачал. Любого может загипнотизировать, поэтому здешние громилы в одиночку к его клетке не подходят и на работу не выпускают». «Это правда», — кивнул мутант. «Если бы мог выбраться из этой чертовой клетки, они бы тут живо заплясали под мою дудку, но замок...» «Самый обычный замок, винтовой», — сообщил краб. «Прост, как кремниевое ружье, и поэтому его можно открыть только родным ключом. Эх, что бы вы без краба делали?» Он сунул руку в карман и вытащил оттуда ключ. Анатолий вспомнил, как краб ни с того ни с сего бросился на конвоира и, цепляясь за его одежду, сполз на пол. «Красиво», — оценил Толя. «Мастерство не пропьешь», — скромно улыбнулся краб.